Та, что поменьше, была аккуратно обшита телячьей кожей, окрашенной в синий цвет. Страницы блестели золоченым обрезом. Красивая и дорогая книга. Титульный лист гласил: «Карманный справочник здоровья. Автор К.Э.Б.Ф. Фрейзер. Доктор медицины. Ограниченный тираж. Печатник Э.Белл. Эдинбург». Сердце Роджера затрепетало. Так значит, им все-таки удалось добраться до Шотландии с помощью капитана Робертса по прозвищу «Надежный». Или, по крайней мере, он предполагал, что так оно и было, хотя внутренний голос ученого твердил, что это еще ни о чем не говорит. Всегда существовала вероятность того, что рукопись попала в Шотландию благодаря случайным обстоятельствам, и не обязательно сам автор ее туда доставил. Интересно, они приезжали сюда? Он оглядел уютную старомодную комнату и сразу представил себе, как Джейми сидит за большим старым столом у окна и вместе с зятем просматривает хозяйственные книги. Если кухня всегда была сердцем дома, в чем никто не сомневался, то здесь, в кабинете, очевидно, обитал его разум. Подавшись внезапному порыву, он раскрыл книгу и чуть не подавился. На фронтисписе, выполненном с привычным для XVIII века стиле, была гравюра. Портрет автора. Врача в аккуратном парике, перевязанном сзади лентой и черной накидке с высоко подвязанным черным шейным платком, над которым Роджер увидел невозмутимое лицо тещи. Роджер громко рассмеялся, отчего и не маг, с опаской взглянула на него. Вдруг он уже разговаривает сам с собой? Или с ним случился припадок? Роджер отмахнулся и закрыл дверь, прежде чем вернуться к книге. Это точно была Клэр. Широко распахнутые глаза, темные брови, благородные очертания скул, лба и подбородка. Кто бы ни рисовал эту гравюру, ему явно не удалось верно передать очертания ее рта. Здесь он выглядел слишком суровым. Что ж, это и к лучшему. Ни у одного мужчины не могло быть такого рта, как у нее. Сколько их здесь? Роджер проверил дату выхода в печать. 1778 год. Значит, не намного старше, чем когда он видел ее в последний раз. И по-прежнему Клара выглядела гораздо моложе своих лет. А Роджеру был известен ее точный возраст. Интересно, есть ли изображение Джейми во второй книге? Роджер схватил томик и быстро распахнул. Ну, конечно. Еще одна точечная гравюра, только более домашняя и уютная. Тесть сидел в кресле с подголовником, волосы перевязаны лентой. Сзади виднелся перекинутый через спинку плед. На колени лежала раскрытая книга, которую он читал ребенку, маленькой девочке с темными кудрявыми волосами, сидящей на другом колене. Поглощенная историей, она отвернулась. Ну, конечно, откуда гравёру было знать, как выглядит Мэнди? Книга называлась «Дедушкины рассказы» с подзаголовком «Истории шотландского высокогорья и отдаленных уголков Каролины». Автор – Джеймс Александр Малькольм Маккензи Фрейзер. И снова напечатано «Э. Беллом, Эдинбург». Этот же год. В посвящении написано только «Моим внукам». Портрет Клэр рассмешил его. Это изображение напротив растрогало, так что он чуть не заплакал. Роджер осторожно закрыл книгу. Сколько же веры в них было, чтобы создавать прятать, отправлять вещи, вот эти хрупкие документы сквозь века, надеясь только на то, что они сохранятся и достигнут тех, кому предназначены. Вера в то, что Мэнди однажды окажется здесь и прочтет их. Роджер с болью сглотнул, в горле стоял ком. И как только им удалось... Что ж, говорят, вера горами движет, хотя его собственное сейчас, похоже, не способно сдвинуть и кротовью кучку. «Иисусе!» — пробормотал он, то ли от чувства безнадежности, то ли взывая к Божьей помощи. Мелькнувшее за окном движение отвлекло Роджера от чтения бумаг. Он посмотрел и увидел Джема, который выходил из кухонной двери в дальнем конце дома. Раскрасневшийся, сутулив плечи, он нес в руках сетчатую сумку, сквозь которую Роджеру удалось разглядеть бутылку лимонада, буханку хлеба и еще какую-то еду. Ошарашенный, Роджер глянул на каминные часы, испугавшись, что он напрочь потерял счет времени. Но нет, часы показывали ровно час дня. «Что за...» — отодвинув бумаги, он встал и поспешил в другой конец дома, но успел лишь увидеть, как маленькая фигурка Джема, одетая в ветровку и джинсы, в школу их носить не разрешалось, идет через луг. Роджеру не составило бы труда его догнать, но вместо этого он замедлил шаг и, соблюдая дистанцию, последовал за ним. Джем явно здоров. Значит, в школе случилось что-то ужасно интересное. Он сам ушел или его выгнали с уроков? Пока никто не звонил, но сейчас в школе как раз заканчивается обед. Если Джем воспользовался этим, чтобы сбежать, вполне возможно, что никто пока ничего не заметил. До школы почти 2 мили пешком, но для Джема это сущий пустяк. Джем подошел к окружавшей поле каменной ограде и, перемахнув через нее, целенаправленно устремился в сторону пастбища, на котором паслись овцы. Куда он направился? Черт подери, что ты натворил на этот раз? Пробормотал Роджер себе под нос. Джем посещал деревенскую школу в Брохмортхе всего пару месяцев, и это было его первое знакомство с образовательными учреждениями 20 века. После их возвращения Роджер обучал Джема дома в Бостоне. Бри ухаживала за Мэнди, пока та восстанавливалась после операции, спасшей ей жизнь. Когда Мэнди благополучно вернулась домой, им пришлось решать, что делать дальше. По большей части именно Джем настоял на переезде в Шотландию, хотя Бри тоже этого хотела. «Это их наследие», – утверждала она. «В конце концов, Джем и Мэнди – шотландцы по крови, как с твоей, так и с моей стороны. Я хочу, чтобы они не забывали, кто они». И, конечно, связь с дедом – это было понятно без слов. Роджер согласился и подумал, что в Шотландии Джем, возможно, не будет так сильно выделяться, несмотря на знакомство с телевидением и месяцы, проведенные в Штатах. Он до сих пор разговаривал с ярко выраженным шотландским акцентом, который сделал бы его весьма заметной персоной в бостонской начальной школе. С другой стороны, заметил про себя Роджер, Джем из тех, кто всегда и везде привлекает к себе внимание. Все же не было никаких сомнений в том, что жизнь в Лариброхе, в маленькой шотландской сельской школе, гораздо больше похожа на то, к чему привык Джем в Северной Каролине. Учитывая природное умение детей приспосабливаться к новым условиям, Джем без особых проблем проживет в любом месте, где бы ни оказался, подумал Роджер. А что до его собственных планов в Шотландии? Об этом он помалкивал. Джем дошел до конца пастбища, разогнал кучку овец, которые закрывали проход к воротам, выходящим на дорогу. Черный баран наклонил голову и угрожающе направился в его сторону, но Джем не испугался. Крикнув, он замахнулся сумкой, и напуганный баран резко отскочил, вызвав улыбку Роджера. Он не беспокоился насчет умственных способностей Джема, хотя, может, и беспокоился, но уж точно не из-за их недостатка, а скорее из-за того, в какие неприятности они могли завести сына. В школе всегда сложно, не говоря уже о новой школе. И уж тем более там, где ты выделяешься, словно белая ворона, и неважно, по какой причине. Роджер вспомнил свою школу в Инвернессе, где он всегда был изгоем. Сначала как сирота, потом как приемный сын священника. Прошло несколько ужасных недель тычков, насмешек и украденных обедов, прежде чем он научился давать сдачи. Хоть эти действия и вызвали некоторые трудности с учителями, но в итоге проблема разрешилась. Может, Джем подрался? Крови Роджер не видел, но, возможно, это только издалека. Хотя он порядком удивился бы, если бы Джем затеял потасовку. Неделю назад было одно происшествие, когда Джем заметил огромную крысу, сбежавшую в дыру под школой. На следующий день он принес кусок веревки и поставил селок перед тем, как идти на занятия. На переменке он пришел за своей добычей и деловито ее освежевал. Такое зрелище вызвало восторг среди мальчишек-одноклассников и привело в ужас всех девочек. Учительнице тоже не слишком понравилось. Мисс Гленденинг была горожанкой из Абердина. И все же это была деревенская школа, в которую большинство учеников приходили из ближайших ферм и хозяйств. Их отцы ловили рыбу и охотились. Они-то уж точно не питали особого сочувствия к крысам. Директор школы, мистер Мензис, похвалил Джема за его мастерство, но попросил, чтобы в школе это больше не повторялось. Он позволил Джему сохранить шкурку, и Роджер торжественно пригвоздил ее к двери сарая. Джем не стал открывать ворота пастбища, а проскользнул между перекладинами, протащив сумку за собой. Неужели он пошел на главную дорогу, чтобы словить попутку? Роджер прибавил шаг, обходя кучки овечьего помета и расталкивая коленями пасущихся овец, которые нехотя пропускали его, издавая негодующее «ме». Нет, Джем повернул в другую сторону. Куда, черт возьми, он направился? Проселок, который вел к шоссе, не вел никуда, если двинуться по нему в другую сторону. И заканчивался там, где земля постепенно переходила в крутое скалистое нагорье. Судя по всему, туда-то Джем и шел. В горы. Он свернул с тропинки и принялся карабкаться наверх. Его маленькую фигурку почти скрывали буйные заросли папоротника орлика и свисающие ветви рябин, растущих на склонах внизу. Очевидно, Джем, следуя освещенной веками традиции шотландских горцев-изгнанников, решил скрываться среди скал. Именно при мысли о горцах-изгнанниках Роджера осенило. Джем направляется к пещере серого берета. Джейми Фрейзер прожил там 7 лет после разгрома при Колодане, прятался от солдат герцога Кэмберлендского практически в 2 шагах от родного дома и под защитой своих арендаторов. Они никогда не произносили его имени вслух, называя его серым беретом по цвету вязаной шотландской шапки, которую он надевал, чтобы скрыть свою огненно-рыжую шевелюру. Такая же рыжая шевелюра маяком мелькнула на полпути к вершине холма и исчезла за скалой. Роджер понял, что среди скал может легко упустить Джема после, даже с его ярко-рыжими волосами, и ускорил шаг. Может откликнуть? Он примерно знал, где пещера. Бриан рассказывал о ней, но он никогда там не был. Внезапно ему стало интересно, откуда Джем знает о ее местонахождении. Впрочем, возможно, и не знает, а просто ищет наугад. Роджер не стал окликать сына, а сам полез на холм. Поднявшись достаточно высоко, он увидел сквозь поросль узкую оленью тропу и смазанные отпечатки маленьких кедов грязи. Это немного успокоило его, и он пошел медленнее. Теперь-то он не потеряет Джема. На склоне холма было тихо, только неутомимый ветер сновал среди рябин. В углублениях, нависших над Роджером скалы, виднелись фиолетовые пятна вереска. Уловив в дуновении ветра какой-то необычный запах, Роджер с любопытством повернулся. Еще одна вспышка рыжего цвета. Внизу на склоне, всего шагах в 10 от Роджера, стоял олень с большими роскошными рогами. Судя по исходящему от него запаху, оленей гон уже начался. Роджер застыл, но олень поднял голову, шевеля своими широкими черными ноздрями и вдыхая воздух. Вдруг Роджер понял, что рука сжалась на поясе, где раньше находился охотничий нож, а тело напряглось, готовое броситься на оленя, как только выстрел повалит его на землю, и перерезать животному горло. Он практически ощущал упругую шкуру, хлопок трахеи и поток горячей пахучей крови, струящейся между пальцев. Уже видел длинные желтые зубы с налипшей травой, последней трапезой оленя.